Либо нам рассказать о ситуации, которая происходит вокруг вас на данный момент. Баги. Да, Александр, извините, здесь небольшая задержка. Я веду репортаж с места событий, и, по-моему, я трезв. Пока что трезв, но я пытаюсь исправить эту ситуацию. На данный момент заходит... На 80% трезв. 0,5 красненького. Вот. Следующим пойдет 2 литра нефильтрованного. Александр? Баги, мы следим за всей ситуацией очень внимательно, пытаемся понять кризис. Есть ли пострадавшие вокруг вас, Баги? Да, Александр, пострадавших пока что нет, но я чувствую вокруг себя скуку и уныние, но она потихонечку отходит. Александр? Что ж, Баги, мы будем держать вас в прямом эфире, мы будем следить за развитием ситуации, оставайтесь с нами. Стимпанковские новости. А мы начинаем нашу игру тем временем. Им вроде и так хорошо. Ну, да, можно продолжать стимпанковские вместе. Новости. Итак, мы закончили с вами на том, что вы все в дирижабле падаете наконец-то уже почти окончательно. И в небе над вами увидите драконов. Теперь хотелось бы немножко прояснить ситуацию для тех, кто... В танке. Нет, для всех, на самом деле, потому что никто не понял, на что дирижабле. Это было. Никто не понял, что это было вообще. А ты чё, ты не поздоровался? А вы кто такие? Ну ладно. Что вы так здороваться? Да, давайте представимся, действительно. А то мы просто уже давно говорим, я уже как должен это воспринял. Чтобы представить, со мной сегодня играют Саша, руководитель сообщества Гурт ВКонтакте. Сейчас должно быть, знаешь, как в этом, как в, блин, как в «Что, где, когда» такая музыка динамичная такая заиграла. Саша! И волчок вот такой крутится с коняшкой. Пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. Окей. Баги. Привет. Он же Drunken Sailor, наконец-то. Марина Бонзаец. Привет. Сибирский Леминг, у которого есть свой канал про компьютерные игры. Привет. Он играет на компьютере в компьютерные игры. Снимает и показывает вам, как он играет на компьютере в компьютерные игры. Мувикал. Я рассказываю комментирует. Сейчас со своего канала, компьютер, который я снимаю тоже на компьютер, про то, как Леминг на ты своем чё, компьютере. Ты последнюю серию South Park, что ли, посмотрел? Давай, ты сможешь. Играет в компьютерные игры и снимает. Комментируешь комментаторов, которые комментируют, как комментируют комментаторов? А ты что влезаешь вообще? Я тебя уже представил. Я хочу еще внимания. Ну, давай, скажи что-нибудь еще интересное. Нет, все. Attention в хоррор. Точно. Это был Олежка. Он же Хобот. Известный маг всех вселенных. Прям всех вселенных? Тут он пока шарп-шутер. То есть стрелок. У него канала нет. Денег нет. Жены нет. Населена роботами. У Олежки ничего нет, кроме оптимизма. Зато я не унываю. Вот я про то и говорю. Так вот, ладно. Как же развивались события последний год во время этой войны? Я вам расскажу. Как вы наверняка не помните, здесь идет война между двумя государствами. Одно из них называется Альвион, с которого вы сейчас прилетели в составе флота. Мальвион? Воздушная, да. А второе называется Таналия, которая ведет захватнические войны последние годы. И собралось завоевать государство Рейнмар, которое здесь находится, а Альвион, он здесь находится. Это устаревшие карты. Дело в том, что Марк сейчас в Сибирь уезжает. Я у мамы художник. А кто в Сибирь уезжает? Марк. А. Едет в Магадан. У тебя ухо одно появилось, Саша. Здесь у него за головой нимб зажегся. Квадратный. Вы все пытаетесь Сашу пугать, как в прошлый раз? Не надо. То двери у него там кто-то открывает. Так вот. Вопрос, куда же делась бомба, всех вот очень интересует. Для того, чтобы об этом рассказать, мы должны вернуться примерно на год назад. В то время, когда война Таналии с Рейнмаром велась еще только в начальной фазе, а Альвион еще не вступил в войну вовсе. И тогда было предложено закончить эту войну, устранив, собственно, ее причину, первопричину, это короля Таналии. Последний из принца в Тонале, как его звали? Кто-нибудь помнит? А нам никто и не говорил, по-моему. Где-то было записано, а лист потерял. Ну, неважно, как его звали, короче. Кто-то там четвертый или третий, не помню. Это обычное дело, потому что я думаю, что зрителям это тоже не очень важно. Но если вы действительно фанат серии, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как его звали. Я так часто обращаюсь к вам, уважаемые зрители. Ну, реально, лист вот тот с именами потерял, даже новый распечатал, чтобы его потом потерять. Так вот, была проведена спецоперация по внедрению агентов в ближайшее окружение короля, и агенты были внедрены непосредственно в его охрану. То есть охрану дворцовую, которая во дворце была. И она около года работала, там они внедряли все глубже и глубже, но до самого принца так докопаться они не смогли, точнее короля уже. Так докопаться они не смогли. И для этого была проведена в действие операция, по-моему, «Последний удар» у нас называлась как-то так, да? А, да. Когда вашему флоту было дано задание лететь туда с бомбардировкой, якобы у вас есть какое-то смертельное оружие, которое может остановить войну одним только ударом. Это было сделано для верхнего руководства, которое иначе бы, естественно, не отправило на такую безрассудную операцию флот. И когда этот флот подлетел, он навел немалую панику в среде высшего командования, высшего руководства в Тонале, в городе Терноре. И принц был эвакуирован срочно, и во время этой эвакуации совершилось его убийство. К сожалению, тот, кто его убил, был сам застрелен во время покушения. Но в тот же момент немедленно все войска были приведены в повышенную боевую готовность. Авиация отозвана в столицу, чтобы предотвратить непосредственные угрозы, которые могут в связи с этим возникнуть. А мы теперь возвращаемся к вам. Тогда мы продолжаем. Возвращаемся к нашей пятерке. Далеко не фантастической, а стимпанковой. Пробирающейся через подлесок, через сугробы на север в сторону звуков железной дороги. Впереди шагает у вас кто? Капитан. Ну, я, лейтенант. Скорее всего. Старший лейтенант. Ну, давайте я впереди пойду. Старший лейтенант. Мальчик молодой. О, мальчик, извините. Забери на дно. Там сугробы такие, сантиметров по 30 снега. Подожди, это точно конец осени? Конец осени, да. Это еще в России конец осени не видел никогда? Нет. Никогда. Вот буквально вот живу в декабре сейчас, да, вот как бы. Снега нет. Да у вас там не Россия, у вас там черт что. Спасибо. Московия. Пожалуйста. Обращайся. Пожалуйста. Ну вот, вы пилите через эти... Ой, все. Через эти сугробы вы пилите. И где-то через полчаса у вас подлесок заканчивается, и вы видите впереди такое километровое поле, засыпанное снегом. И по краям этого поля идет какая-то такая оградка. Косенькая, там, с какими-то наверченными, типа, колючей проволоки, через которые вы уже перелезли. А, уже перелезли? Уже перелезли. Ну, давайте еще не перелезли, хорошо, у нее. Опасная колючая проволока. Здесь такая проволока, а дальше поле, километр. Ну что, сэр, будем чистое ее поле. Преодолевать? Где-то вдалеке, километрах в трех, видите, дальше подлесок продолжается. Ву, у меня с собой уже в инвентаре записано, между прочим, набор отмычек, и сразу вопрос такой, есть у меня в наборе отмычек, не знаю, там что-нибудь типа щипковка? Да что-нибудь. Впереди пытаюсь обкусить колючую проволоку. Вперед и налево, то есть это где-то на запад. Где-то вдалеке вы видите небольшой городок или деревушка, что-то такое. Отлично. Сейчас через поле вы слышите усиливающийся звук железной дороги. И видите, как на запад же идет большой состав, груженный какой-то военной техникой. То есть там пушки какие-то и так далее. Скорость состава где-то у нас 25 это, в час. Это как раз... А на одежде есть какие-то отличительные знаки, которые говорят о нашей принадлежности к вооруженным силам? У вас форма вполне узнаваемая. Воу. Молодец, надо Марина. Снять и спрятать, или там, не знаю, куда-нибудь бросить. Мы пойдем в поселок. Во, смотри, у нас сам формы. Сам покрой, да, у вас отличается. А, блеха-муха. Там еще такого у нее, как бы, как это называется-то, глобализации такой нет, понимаете? И сам покрой, и фасон, он довольно сильно отличается. Я и говорю о том, что нам нужно идти в поселок и сменить одежду. Сейчас все сделаем, подожди. Я уже заявил. Поселок километров в 4 через поле. Обкусываю эту... Это кто-то видел, что ли? А, через поле здесь. Да, я обкусываю колючую проволоку. И okay. Чтобы нам было проще перелезть. Ну, я перелазим. Нарисую план вам пока. То есть, здесь вот вы находитесь. Здесь идет железная дорога. То есть, вспомним перейти сейчас. Обозначение шпионов. Как там все правильно обозначается. На местности. Здесь город. Угу. Здесь подлесок. Это 3 километра. Угу. Кстати говоря, в этом стимпанке есть... как вам? Электричество? Да. 3 км. Во, электричество есть в нашем электричество стимпанке? Электричества нет. Как так нет? Как так нет? Как так нет? На нет, они об электричестве знают, то есть его используют для телеграфа, там для передачи сигналов, но оно не широко используется, не для освещения точно, и не, для, и не для питания каких-то электромоторов. Электромоторов не изобретено. Угу. В основном это газ, все на уголь. Передачем пару. Да, газ, так, уголь. Я предлагаю... Возможно, сырая нефть. Мазут. Я предлагаю продвигаться как можно ближе к городу, и не к городу, а там что-то, поселок, да, какой-то. Вот, а уже в поселке действовать по обстоятельствам, когда мы к нему ближе подойдем, посмотрим, нам уже будет виднее обстановка там, и как-то нам нужно будет все-таки сменить одежду и туда вписаться. Так, а этот самый-то поезд, он прошел уже или идет? Поезд прошел через поле сейчас, он где-то 25 км в час у него скорость. Я предлагаю саботаж устроить. Кто там гремит, Лемик? Да рано. Это Олеска. Я уже вижу эту картину, мы заходим в какой-нибудь местный бар, выходит кто-нибудь из нас и говорит, мне нужна твоя одежда и твой стимпанк-мотоцикл. И твоя повозка. И твоя повозка. Карета самоходная. Паровая повозка. Паровые повозки – это очень большая роскошь. Нужен еще акцент такой характерный, не тональский. Это можно английский акцент изображать. Это там не английский акцент должен быть. Там именно этот... Альвионский, он у вас такой, типа английский такой акцент можете изображать. Get down to the choppa! Да-да-да-да! Get to the choppa! Какой-то черный английский. Он совсем не черный. Большой австрийский. Ну ладно. Сэр, что делать будем? Это сейчас у вас Бадди перекусил тут проволоку. Зубами? Ну нет, кусать нет. Не, вообще просто мы как бы находимся в состоянии войны с Тоналией, поэтому саботировать железную дорогу было бы, по-моему, логичной идеей. Да успокойтесь, с нами да, мы не должны поставить под риск. Здесь найдутся... Я уже командовал, мы пойдем в поселку, потому что нам нужно сменить одежду. Смотри-ка ты, а Колман дело говорит, между прочим, я вот в этом плане за него. А мы должны подчиняться ему, поэтому у нас нет выбора. Сэр. А, да, да, должны подчиняться, да, да, да. Хер, я не знаю, майор вы, как это? Куда идете-то? В сторону поселка? В сторону поселка. Куда Колман скажет? Перелезая через этот, порванный забор и переходя через сугробы, там они чуть поглубже, потому что там открытая местность. Вы слышите звук мотора самолетного, идущий где-то с востока. Нас спрятаться навес. Да, я командую спрятаться. Мы далеко от леса. Ну, рядом совсем, метрах 20. Ну, нам проще в лес срочно вернуться, чем в сугробы окапываться. Вообще да. Ну, давайте попробуем, хорошо. Возвращаемся в лес. Разломанулись. Бросок в лес. Да, минут через Что? 5 вы видите, как над полем пролетает как он называется, биплан, короче, двухкрыльный самолет. Кукурузник. Да, такой типа Мы, кстати, кукурузника, не да. херовую такую протоптали тропинку На там не здесь. очень большой высоте, где-то метров 300 он идет. Кого это интересует? Это медведь был, не знаю, там из леса вышел. Это местные за дровами ходили. Самолет черного да. цвета пролетает. Причем не дошли и вернулись, уже дров мало. Вы наблюдаете за ним, как он пролетает, потом закладывает над городком, пролетает там над станцией, идет над железной дорогой, потом снова поворачивается и уходит куда-то в сторону леса, вот туда вот. Вот туда, откуда вы пришли. Понятно, нас ищут. Бежим, сэр. Ой, хер. Бежим, да. Надо бегом сейчас добраться до города, как можно ближе к нему. Там сейчас засядем за ближайшим сугробом и оценим ситуацию. Гер Колман, что вы скажете? Там рядом с городом есть же какие-нибудь деревья, там кусты? Да-да-да. Там... Успокойтесь, есть лес... дерево. Гер Колман. Лес где-то вот так вот. Слушаю. Что нам делать? Слышь, подлиза, ты замотал. Мы будем аккуратно двигаться в сторону поселка в любом случае, потому что это наш единственный шанс. Манал, я в жопу аккуратность, давайте двигаться быстро. Хорошо, прошло еще часов... будем... быстро. Да все, перелазим, быстро. Прошло быстро, еще, быстро. Так вы будете по полю бежать или пойдете вдоль забора? Может, за отбора, вдоль забора. Почему? Вдоль забора пойдем. Все, идем вдоль забора. Хорошо, там... проходит около часа, и вы, миновав какие-то фермерские дома, там так, украдкой, выходите на железнодорожный вокзал, и сейчас вы все залегли за кучей угля. Да, здесь куча угля такие, за которыми вы все и залегли как раз. Вообще, здесь, кстати... здесь подлесок какой-то, тоже небольшие кусты. Здесь железная дорога. Здесь какая-то развязка проходит. Тут несколько, четыре где-то полосы. И там вот дальше находится вокзал. Логичнее было, на самом деле, если мы проходили мимо фермерских домов, то кому-нибудь из фермеров заглянуть по-тихому. Хорошо, можем отмотать до первого фермерского дома. Ну вы что думаете? Ну давайте, мне тоже кажется, что зачем в самый поселок Хорошо. Сразу лезть, если мы можем у фермеров поживиться. Ну. Значит, недалеко... Там амбар по-любому вот. Есть какой-нибудь. Зачем тебе вы амбар? Доходите до огороженной территории. Хер его знает, может, до огороженной территории. Там пасутся какие-то коровы. Можно новую одежду взять. Такие грязненькие. Вот, а здесь фермерский дом и амбар. А здесь ворота. Также видите, что по территории гуляют собаки. Штуки три. Собаки идут в жопу. Вот вы все сюда подошли. Это первый фермерский дом такой. Да, диспозицию нам поясни вообще. Как вы все вот отсюда подошли. Здесь небольшое... Здесь вот поле с этой стороны. С этой стороны вот здесь поля. А вы подошли с той стороны, где какой-то перелесочек. Собаки где на данный момент находятся? Они там у амбара сидят, там что-то переглядываются. Надо как-то отвлечь собак, тогда я смогу взломать амбар и проникнуть туда. Можно просто в дом проникнуть. Сено себе напихаете под рубашку или что? А теперь мы играем в старую игру, которая называется «Командос». Да-да-да-да-да. Такая старая игра, когда нужно было... Да, и собаки, знаешь, такими этими лучами должны вот так вот поворачиваться двумя. Да-да-да-да. Вот так вот, знаешь, следить, короче. Куда они смотрят там, да. Да-да-да-да-да. Собаки такие похожи на овчарок. Пошла. Но если верить игре Solid, Metal Gear Solid, нам нужна коробка, друзья. Не, ну можно, конечно, с коробкой, но мне кажется, собаки учуют. А главное не слышать такого звука. Да-да-да. Да-да-да. И знак вопроса. Ой, вопрос этого. Кстати, знак. Это попа. Смотрите, я теоретически сейчас могу, например, ломануть забор сам. Ну, там есть какая-нибудь, не знаю, там колючая проволока или типа того, что там, как забор вообще выглядит? Забор вокруг этой... Забор деревянный. Собаки вообще, они на цепях, нет? Не-не, не на цепях, они не привязаны. И если кто-нибудь на себя отвлечет... А мы с собой ведь не нашли никакой еды, да? И тут, слушайте, голос чей-то. И вот там вот подъезжает такой веселый. На лыжах, судя по Подожди. Форме, судя перед по форме, тем... почтальон. Перед тем, как я, Печкин, перед тем, как он подъезжает, я быстро скидываю свою куртку, выворачиваю ее наизнанку и хер с ним, как она выглядит. Но вас не видно, вы здесь в подлеске. Но я все равно так делаю. Хорошо. Наизнанку выворачиваю куртку. И он что-то кричит по-тонолийски, но Саша понимает, что он обращается к хозяину. А у него есть хозяин? Хозяину фермы. Хозяин дома. Ладно, окей. Что-то кричит. Господин Биллингхерст, Вам почта. Но остальные, это понимает еще Лемик, Лемик-то знает тоже довольно без акцента. Я по-тихому говорю, что это почтальон, друзья, так что не надо его убивать или как-то с ним плохо через поступать. Через некоторое время вываливается здоровый детина такой. Остальным символами показываю на свою одежду и говорю, типа, может быть, типа того же сделайте, хоть немножко меньше будет вообще. Так вот, вываливается такой здоровый детина, рыжий, метром, метра два ростом, такой от него аж пар идет. Что такое? Вам почта, он подходит, там ему что-то передает. Вы слышите, издалека они начинают беседовать. Говорит, что такое, какие новости? А вот из столицы поступают тревожные новости. Говорят, дополнительный призыв сейчас происходит. Говорит, а что случилось? Да вот ходит слух, что с наследником не лады. Точнее, с королем. Говорит, а что такое? Ну вот, там дальше они так тихо переходят на тихие. По-тихому беседуют, и вы уже не слышите, о чем речь. После этого они прощаются, говорит, будьте здоровы. Разворачивается на тех же лыжах, пилит в обратную сторону. Этот отходит, что-то там беседует с собаками, потом уходит в ангар, в амбар, выходит оттуда с большой такой бутылочкой мутной жидкости, садится и начинает пересматривать какие-то там листочки, которые ему пришли, то ли газеты, то ли письма, непонятно. Он такой в накинутом тулупе, таком овчиной, с овчиной подшитой. А вы все вот это наблюдаете отсюда. Отлично. А с другой стороны, там насколько продлительность идет этого забора? Ты вот нарисовал. Ну, да, вот он да. Туда идет еще, как бы вот. Там, нет, да. А на нас, вот, ну, пальцем на нас проводи, вот к парню. Так вот да. Он здесь, здесь. Нет, нет, ну вот в сторону камеры, ёпте. Дальше от этого, от калитки дальше, да. Куда он? Дальше еще примерно настолько же там овцы пасутся еще. И там тоже, наверное, собаки. А собак не видно здесь. Овцы пасутся в снегу. Не пасутся, просто выгуливаются. Прямо такие ба! Едят снег. Суровые овцы. Желтый. Тупые твари. Не, ну там так довольно-таки натоптано, там какое-то сенцо накидано, то есть чисто чтобы они не мариновались на ферме. Блин, ну походу, тут как бы мы вряд ли еще перехватим с этими собаками. У нас было бы хоть чем-нибудь их отманить. А никто там не хочет вместе с хозяином напиться, отвлечь его? Я как раз хотел именно дипломатическим путем. У вас же двое носителей языка есть, господи. А я все злом пытался решить. Ну да. А Баги бы в то время там взломал, пока он там выпивает и закусывает. Пока Баги выпивает и закусывает, он не взламывает. Нет, я говорю, пока остальные. Понял, я понял. А шучу я, ладно. Окей. Я понял. Хорошо. Пока выходит еще один из дома. Хороший детина, план. Значительно моложе возраста, лет 16. Молодец. Такой же рыжий тоже двигает к этому. Что-то они там беседуют. Марин, иди там свиньям дай. Идея твоя, отыграй и расскажи эту херню нашему Теодору. По-чистому разговариваю. Говорю, господа, вы знаете язык, вы могли бы подойти к тому человеку и попробовать его отвлечь, пока господин, как тебя там? То, кстати, никто из вас не должен, до сих пор не знает, что я взломщик вообще. Все думают, что я просто этот пукальщик. И кто-нибудь из вас мог бы как-то прокрасться и раздобыть нам одежду? Я говорю ужасные вещи, но нам без этого не выжить. Ужасные вещи. Вспоминаю мутную жидкость и говорю так, Герр Колман, я должен признать, она говорит правильные вещи, и нам надо очень срочно оказаться там. Я должен признать, она говорит, что правильные вещи, я могу подсобить немножко с добычей одежды. Они начинают там вдвоем уже выпивать, уже разливают. Теодор, мы с вами сейчас пойдем. У нас очень мало времени. Мы с вами сейчас пойдем и постараемся договориться с ними. Вы как-нибудь замаскируйтесь только. Я говорю, стойте. Собак, главное, как-нибудь там этот херачьте в сторону. Да неважно, нам времени слишком мало. Но вы наверняка представляете себе местечковый менталитет, что это такое, когда непонятные люди выходят из леса во время войны. Это. Так вы хоть этот переодели шмотки-то? Ну мы да, там замаскировались. Да, замаскировались просто офигенно. Да хотя бы просто выверните, под дурачков прокосите. Можно и задрать одежду, сказать, что медведь напал. Проснулся, ага. Провалились в этот, в берлогу, и там медведь. А если сейчас не получится, то это единственная их одежда, и они в итоге замерзнут. Ну, если что, мы просто перестреляем здесь всех и заберем одежду. Что за проблема? Давайте в любом случае выдвигаться. Считать, что мы просто вывернули одежду. Или можете притвориться уже пьяными, чтобы, типа, гуляли по лесу. Ну, мы не местные, он наверняка знает там всех местных, чтобы мы гуляли вдруг. Сейчас он знает всех местных. Гуляли по лесу, непонятные люди. Или с вокзала пришли. Не, ну а у них разве нет там чувства гостеприимства к своим людям, которые, между прочим, говорят с ними без акцента практически? Представь, во время войны в России в деревне выходят непонятные люди из леса и начинают тебя о чем-то расспрашивать. А что ты мне все время вот этого... Представь, ну, ты же железная дорога. Вообще не в России живу. Может, они на поезде приехали, который недавно проезжал. Так, туда. А, спрыгнули. Беглые каторжники. Да, вы сами уже придумайте. Я просто говорю о том, как хочу, чтобы вы понимали, как относится к незнакомцу человека с какой-то там фермы. Ты как бы как тем ты пытаешься нас отговорить? Не-не-не, я вас ни в коем случае не отговариваю, просто что вы использовали инструментарий шире. То есть не просто подошли и сказали: «Привет, мы охотники», и тут же получили из двустволки в лоб. Вывернутых наизнанку этих военных мундирах вашего противника.